Глава 24. Акар. Предавший раз предаст снова. Прописная истина, ясная, пожалуй, каждому дураку. Как можно было ее забыть? Даже не забыть, а просто отбросить, поверить, что бывает по-другому, что именно с ним может быть не так. Акар дышать перестал, когда Илика, только что благоразумно прятавшаяся за деревом, шагнула вперед и сказала, выдохнула ненавистное ему имя. Да еще с таким трепетом и счастьем, какого он в ее голосе вообще никогда не слышал. Он смотрел, как они обнимаются, и внутри обжигающим льдом растекалось желание убивать. Его, ее, весь мир. Себя, деву, за ненавистный, проклятый дар. Нет, он, конечно, не будет этого делать. По крайней мере, большую часть перечисленного. И, по крайней мере, сейчас. Хватит с него необдуманных поступков. «Не стоило ведь брать ее с собой на смерть», — тихо сказал женский голос за его спиной. Он обернулся. Смерил еле видимую деву недобрым взглядом и промолчал. Если поставить вопрос именно так, то, конечно, да. Но если он каким-то чудом выживет, обязательно подумает о мести. Всем. «Что надо делать?» — спрашивает колдун, сделав глубокий вдох. Почему-то очень хочется сомкнуть руки на тонкой шейке, стоящей перед ним богини. Понятно, что ни к чему не приведет, но очень уж хочется. «Умереть», — говорит она. Смотрит серьезно, и Акару мерещится даже в ее глазах какая-то многовековая мудрость, которой раньше там точно не было. Ну или он не замечал. Он, оказывается, не замечал куда больше, чем думал. Вот Илькину не прошедшую еще любовь к Тинка, например. «Прямо здесь?» — мрачно спрашивает он. Дева качает головой и пытается погладить его по щеке. Акар шарахается и уворачивается, а она смеется. «Ты мой, Акар! Любви в тебе куда больше, чем злости!» Хоть и ее через край. Иначе бы я не смогла к тебе прийти, несмотря даже на браслет. Колдун благоразумно не спорит. Что толку? Слова лишь слова, хоть и устами богини. Сути они не меняют. Они схватили другого колдуна и собираются принести его в жертву, чтобы открыть проход и притащить сюда эту мерзость. Говорит дева, и все-таки, вот ведь сиятельная, гладит его по щеке. Он совсем молодой, глупый и ничего не умеет. Ты должен занять его место. Чтобы проход уж точно открылся, скептически уточняет Акар. Полупрозрачная дева качает головой и нежно ему улыбается. Это выбешивает колдуна просто неимоверно. «Ты же достаточно искусен, чтобы не отдать свою силу?» — серьезно спрашивает дева. Акар неохотно кивает. Вероятно, он сможет удержать силу и направить ее не на открытие прохода, а на укрепление печати. «Вот только почему пришла она, а не он? Говорить о таких вещах с подручней с темным. Да и вообще как-то Акар к нему привык». Конечно, он не стал спрашивать вслух. Но, кажется, дева теперь и вправду хозяйничает в его мыслях. «Он не может», — вздыхает она. «Нас просто выталкивает из этого места. И чем сильнее Бог, тем больше отторжения. Я самая слабая из пятерых. И то смогла прийти только благодаря браслету. И таким вот призракам». «Я знаю», — обиженно шипит дева в конце, потому что Акар не удержал нетактичную, но вполне верную мысль, что кое-кто слишком долго выкобенивался И все из-за этого. Она уходит, еще раз погладив его по щеке и забрав браслет. А Каржа находит лошадь. Она верна себе и щиплет травку неподалеку. Седла нет, да и повод не для верховой езды. Но выбирать не приходится. Впрочем, возможно, лошадь ему в принципе не нужна. Не выходить же обратно на дорогу. Нет, ему надо пройти лесом вдоль дороги, чтобы не попасться на глаза, и выйти уже туда, где держат его неудачливого коллегу. Жаль, но, вероятно, мальчишку придется убить. Спастись он вряд ли сможет, а оставлять его как дополнительную жертву крайне глупо. А Кару бы со своей силой правильно управиться. Нет у него опыта присмертного колдовства. А уж бороться еще с чужими заклинаниями. О Былике он не думает. И в то же время не может ни на секунду забыть. Это просто некий постоянный фон. Глухая пустота в груди, в которую лучше не заглядывать. Иначе оттуда появится чудовище. Он и не заглядывает. Пока. Даже если бы дева не указала, куда ему идти, можно было бы ориентироваться по стекающимся людям. Впрочем, людям ли? Оболочка человеческая, но что внутри? Сначала Акар предполагал, что подселяются души из другого мира. Но теперь, глядя сквозь деревья на шагающие в одном и том же темпе ряды, он с ужасом понимает, что это не отдельные существа. Это больше похоже на части одного целого. И их уже очень много. Кажется, они его чувствуют. Иногда синхронно поворачивают головы в его сторону. Но Акар хорошо прячется. И людские глаза не могут его рассмотреть. Однако, чем ближе к цели, тем чаще и дольше они смотрят. А в какой-то момент и вовсе сворачивают с дороги и начинают окружать, загоняя в нужном ему самому направлении. Колдун слегка мечется, делая вид, что пытается вырваться из кольца, и бежит, бежит куда надо, прямо в объятия инквизиторов. Жесткий холодный камень, туманное прохладное утро, вернее, даже окончание ночи. Ведь рассвет еще толком не начался. И полное ощущение нереальности происходящего. Сила отрезана от него путами инквизиторов. И остается только надеяться, что он и в самом деле сможет воспользоваться ею в момент смерти. Колдун открывает глаза и очень неудачно встречается взглядом с Иликой. Что она тут забыла? Пришла посмотреть, позлорадствовать? Нет. Похоже, что нет. Не ожидала увидеть его. Она бледнеет и замирает, глядя на него расширившимися глазами. Тинка рядом. И Акар отворачивается, вновь закрывая глаза, успев заметить, что девушка растерянно теребит рукоять ножа. Все-таки неудачно он женился. Крайне неудачно. Тинка тоже его узнал, и в его взгляде столько ярости и даже боли, что удивительно. Илика ведь с ним. Или наговорила ему всякого. В воздухе висит что-то такое, что даже и без силы ясно. Затевается нехорошее, противоестественное. У Акара затекли руки и ноги. Ему хочется пить и, словно в пику напряженности момента, отлить. И совсем не хочется думать об Илике и ее любовнике, который по-хозяйски обнимает ее за талию. Среди людей, которые еще люди, а таких здесь тоже немало, Акар усмотрел среди них несколько инквизиторов и даже вроде бы пару советников. Какое-то оживление. Он открывает глаза. «Ну, конечно». Куда же без ублюдка бывшего королевского рода и его матери? Их бы Акар убил собственноручно с таким же удовольствием, как и Тинка. Может, даже с большим. Кто-кто, а уж эти двое, затеявшие божественную революцию, должны понимать, что за дрянь они тащат в свой мир. И скольким людям это уже стоило жизни. И скольким еще будет стоить. Будущий король и его мать просто-таки лучатся триумфом и торжеством. Они говорят, что сегодня начало новой эпохи, золотого века. Что старые боги давно ушли, бросив людей на растерзание проклятым колдунам. И мир погрузился во тьму. Но рассвет близко. Через несколько минут мир изменится навсегда. И никогда уже не будет прежним. И все благодаря им. Тем, кто стоит сейчас здесь. Избранные. Новая элита. Слуги нового бога, который вот-вот шагнет в этот мир. Зачем-то он смотрит на Илику снова. Она бледна до синевы. Кажется, даже веснушки побледнели. Но в ее глазах странная решимость. Словно бы это она, а не безумная старуха, мнящая себя королевой, будет проводить ритуал. И рука ее все так же теребит рукоять ножа. Речь заканчивается. Потенциальная королева и главная жрица нового бога идет к нему. Он закрывает глаза, сосредотачиваясь. И вдруг чувствует, что его сила утекает. А ведь ритуал еще не начался. До этого он ощущал силу, словно бы за стеклянной преградой. Но теперь у него ее просто-напросто воруют. Как недавно... Илика! Колдун смотрит на нее и шипит от бессилия. Илька режет себя. И зовет темного. Это безумие, глупость, идиотизм. Темному нет сюда хода. Иначе бы Акар и сам его позвал. И уж, наверное, куда успешнее. Уж лучше бы деву звала. Хотя толку от нее. Илика вкладывает в зов все. Даже слишком многое. И... Она зовет не темного. Она зовет их обоих. Темного и деву. Вместе. Силой и любовью. Отчаянной решимостью и безумной надеждой. И она вкладывает в это всю душу. Всю свою жизнь. В самом прямом смысле. И теперь уже даже Акару кажется, что на такой зов боги просто не могут не прийти. Это зашито где-то в самом основании мира. У Акара из носа идет кровь, а уши закладывает. И то же самое происходит со всеми вокруг. Люди падают на колени, держась руками за голову. И только Илька стоит прямо, несмотря на несколько ран, которые она сама себе нанесла. А рядом с ней появляются темный и дева. Илика, непостижимая женщина, совершившая невозможное, падает без сил. Он очень надеется, что просто без сил, а не бездыханной. Остальные застывают в ужасе, как и были, на коленях. Некоторые, кажется, даже не сразу понимают, что это не новые, а старые. И весьма сердитые боги. Темный поворачивается к жертвеннику, на котором Акар до сих пор распростерт беспомощной бабочкой. И колдун чувствует, как прямо через него куда-то в камень течет божественная сила. Это редчайший момент, огромная честь, которая не выпадает никому и никогда. Но Акар может думать только об одном. Дышит. Или, страшно подумать, уже нет. И как только обретает способность шевелиться, жертвенник рассыпается под ним, бросается к ней. Илька дышит. И Акар, чувствуя себя самым счастливым и несчастным одновременно, залечивает ее раны, щедро зачерпывая текущую рядом божественную силу и совершенно не обращает внимания на самих богов, всех пятерых, наводящих, наконец, порядок.